милые вы мои, родные мои, всю душу положу за вас, всю душу. Но вот остановились сани. Елизавета лихо и быстро выпрыгнула из них, не выпуская из рук крошки императора, и вошла на крыльцо. На пороге ее встретила хорошо знакомая фигура. «Матушка родная, деточка моя, цесаревна милая», всхлипывая, запричитала Мавра Егоровна, и вдруг осеклась, вытянулась в струнку и с низким ясным поклоном проговорила: «Приветствую, ваше императорское величество, многие-многие лета!» Елизавета протянула руку, крепко обвела шею своего верного друга, но напряженные нервы не выдержали. Молодая государыня громко зарыдала. Глава 8. Государственные пленники. Просьба Андрюши, монах. «Нет, тысячу раз нет! Я не хотела короны, не хотела объявлять себя императрицей. Окружающие вскружили мне голову, убедили, что ради благополучия детей и друзей моих я должна занять престол. И теперь расплата. Какая жестокая расплата!» И Анна Леопольдовна горько зарыдала на груди своей неизменной Юлианы. Брауншвейгское семейство сидело под крепким караулом в одной из отдаленных комнат дворца. В соседней комнате были заперты приверженцы свергнутого правительства в лице Миниха, Остермана, Головкина, Левенвольда, Мэгдена и других. А еще дальше, в крошечной комнате, находился связанный верный слуга правительницы Юрий Долинский. Юрий Долинский знал уже, что Анна Леопольдовна удалена от власти, и что она, ее муж и дети арестованы, и Елизавета Петровна провозглашена императрицей. Угрызения совести терзали Долинского. Исполнил ли он свой долг? Сдержал ли клятву отдать жизнь за ту, которая спасла от пытки и казни? Не должен ли он был в момент, когда явились заговорщики, забыть о том, что он отец, и уложить на месте первого из попавшихся ему навстречу, будь то даже его собственный сын?